Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. 8-я серия. Так, сначала слова дяди Макса. Ты его не знаешь, малыш. Все вы знаете, какие сложности испытывают люди с ограниченными возможностями зрения. Теперь я. Так, на протяжении многих лет общество старалось облегчить их жизнь. Электронные приборы, медицинский персонал, даже специально обученные собаки. Я хочу собаку. Подожди, солнышко, не отвлекайся. Так, снова дядя Макс. Ну, теперь ситуация может в корне поменяться. И опять я. Программа «Ранняя пенсия» представляет новый тип социальных ботов. Бот-поводырь. Тут написано аплодисменты. Ты должен похлопать. Входит Вик. Свет, я ухожу. Что он делает? Хватит, сынок, спасибо. Я учу сценарий шоу. С ним? Почему нет? Он любит помогать маме. Да, люблю. Ну, раз любит. Я чего приходил? Хочу поблагодарить за задание для тендера. Это правда очень круто. Даже твой отец пытался, но мимо. Ты просто забыл, на что способна твоя жена. Вы уже начали готовиться к конкурсу? Сегодня начнем. Удачи. Спасибо. До свидания, папочка. Вик останавливается и смотрит на бота Борю. В его глазах боль. Потом разворачивается и уходит. Мамочка, а почему папочку меня не любят? Ничего, малыш, мы тоже его не любим. Только мы пока ему об этом не скажем, да? Да, мамочка. Скоро мы сделаем так, что папочке будет очень плохо. Мы его выгоним и будем жить с кем захотим. Надписи на экране. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляпо, Денис Жалинский, Алексей Трацук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Александр Даган, Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Вид сверху на городские дворы. Ты точно уверена? Давай я вернусь домой, переоденусь, и мы поедем вместе. Вера, мне нетрудно отвезти ее на примерку. Пусть даже в Кронус. Ал, я про Тора была. Но мы же договорились. Главное — дотянуть до тендера. До тендера. Соня, не трогай его! Соня! Соня! На скамейке лежит Юра. Вторые сутки здесь сшивается. Хорошо, скажу, чтобы он ушел. Я первый. Прыгай. Сафронов сажает Соню в машину. Проследи, чтобы Алису нарядили как следует, да? Хорошо, папа. А ты тут проследи за всем. Прослежу. Пока. Пока. Сафронов машет отъезжающей машине. Потом подходит к Юре. Уважаемый. Слушай, шел бы ты отсюда, а? А то лежишь, детей пугаешь. Давай, давай. Из рук Юры выпадает топор. Ни хера ж тебе. Родион Романович. Сафронов подбирает его и выбрасывает в урну. Ну все, все, все, все, все, все, все, все. Давай, давай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай. Все, тебе пора. Пора. Поднимайся. Давай, вставай. Давай. А, это ты? Я. А вот сейчас вернусь с пробежки, уже буду не я, я разговаривать с тобой буду. Совсем по-другому. Слышишь меня? Она вас всех порешит, ты понял меня? Ну, порешит так порешит. Давай, давай, все. Пойдем. Иди. Ты тюкаешься с ней? Рекламируешь ее? Она убивает. Она детей твоих убьет. Жену твою убьет, как Серегу убила. Она... Че? Че ты несешь? Где эта сука? Она больше никого не тронет. Я не позволю. Я сейчас башку проломлю. Где она? Кто? Кто она? Ариса? Что ты знаешь про нее? Где она? Юра падает на землю. Его на носилках завозят в машину скорой помощи. Алло, Варламов. Привет. У меня произошла интригующая встреча. Короче, надо увидеться. Глеб читает книгу. К нему подходят Стас и Захар, протягивают ему книгу Джорджа Оруэлла на английском языке. Глеб, держи, что просил. Пацан вчера взял робота и ездил с ним в ботнет. Был там часа два. Потом туда приехал Барс, они вышли и вернулись домой. Барс? Это все? Да. Спасибо, свободны. Захар и Стас уходят. Глеб смотрит, как бот роет яму, потом отворачивается и погружается в чтение. Барс в клубе сидит на стойке. Заходит Жанна. Жанна. Жанна! Что? Где ты была? Не твое дело. Я спросил, где ты была. У Катьки. Какого хрена, почему ты мне не сообщила? А потому что не надо быть козлом. Ты Егора то пригласил, то выгнал. Так, все, закрыл. Попросил Арису привезти, он привел, ты опять выгнал. Подожди, пожалуйста. Барс, ну ты просто скажи, что ты ревнуешь. Послушай. А я взрослая девочка, я могу делать то, что я хочу. Заткнись, подожди. Фу. Слушай, кое-что изменилось, короче. Кирилл не умер, его убил ВС. В смысле? Откуда ты знаешь? Он мне сам об этом сказал. Теперь все не так, как раньше. А что нам теперь делать? Если ВС такое творит и с нами не считается, мы будем сами по себе. У нас будет своя движуха, свои акции и еще. Егор хороший парень, но общаться с ним больше небезопасно. Ты меня поняла? Поняла. Жанна уходит. Стрыга провожает ее взглядом из укрытия. Здание Кроноса. В офисе Вика и Алла наблюдают, как Соня и костюмер одевают Арису. Неплохо. Этот вариант костюма предназначен для презентации. Для конкурсов утвержден другой вид костюмов. Я вам высылала, Виктор. Да-да, я помню. А есть еще вариант по сдержанней? Да, есть. Дайте нам 10 минут, и мы сделаем то, что нужно. Арис, ты такая красивая, как новогодняя елочка. Спасибо, Соня. Не надо здесь раздеваться. Почему? Какая разница? Она даже не женщина. Раздеваться на людях – это дурной тон. Вы можете переодеться в комнате отдыха. Катя, проводи, пожалуйста. Пойдемте. Мамуль, можно с Арисой? Да, беги, но только никому не мешай. В офисе остаются Алла, Вик и Масловский. Хотите кофе, Алла? Хороший кофе, Эль Сальвадор. Нет, спасибо. Я вижу, отношения с Арисой наладились? Да, мы нашли контакт. Как прошло возвращение домой? Хорошо. Ну и отлично. Я рад, Алла, что вы сделали разумный выбор. Скоро все закончится. Надеюсь. Сафронов дома на лестнице, проходит Егор. Привет. И тебе доброе утро. Егор останавливается и оборачивается к Сафронову. Папа, что дальше? В смысле? В прямом. Егор опускается рядом на ступеньки. Ну, что будет после этого тендера? Мы уедем или останемся? Ты с нами или нет? Я не знаю, что будет дальше. Честно, мне трудно думать, что мы все расстанемся. Я люблю тебя, люблю Соню, люблю маму. А Лев? С ним что? Вы с мамой вместе? Мы, скажем так, мы сейчас одна команда. Но я тебе не могу сказать, что будет. Просто я не хочу уезжать. Почему? Ну, есть один человек. Та девушка-ликвидатор? Да при чем тут сразу ликвидатор? Да ни при чем, нет. Ни при чем. Просто девушка. Ну да, да, просто девушка. Да. Да. Только не забывай, что все твои проблемы начались именно с ликвидаторов. И это просто девушка, она явно не стояла в стороне. Даже если так, то что? Я тебя очень прошу, не теряй головы. Будь осторожен. Будь разумным. Я на тебя очень надеюсь. Я пойду погуляюсь. Егор! Девушке твоей привет. Передам. Егор уходит. Сафронов остается сидеть на лестнице. Ну что, раз все уже утверждено, значит, мы можем ехать. Ну и последний штрих. Пропуска нашел. Вам и всей вашей семье. Ну и тебе, маленькая принцесса. Можно Арисе пропуск? Конечно, можно. Только если твой пропуск будет у мамы на браслете, то у Арисы он будет под кожей, представляешь? Я против модификаций. На этом конкурсе объявлены особые меры безопасности. На территории комплекса будут допущены только те боты, которые оснащены чипами доступа. Вы не уверены в том, что говорите? Да. Потому что я считаю такие меры излишними. Хочешь посмотреть, как мы спрячем чип в Арису? Да. Арисе разрезают кожу. Тебе не больно? Мне не больно. Ну, чего ты дразнишься? Мне не больно, Соня. Мне никогда не бывает больно. Ну вот и все. Ну что ж, рад был повидаться. Соня. Катя вас проводит. До свидания. Алла, Соня и Ариса уходят. Катя идет их провожать. Вика Масловский остается. Вот пульт. Нужно только нажать на кнопку. Сработает? Гарантии нет, но должен. Слушай, Света старается в последнее время. Надо как-то ее поощрить. Можешь усложнить поведение Бори? Ну, кроме того, конструктора и... Мамочка, я тебя люблю. Ну, разнообразь как-нибудь его. Удиви меня. Можем расширить лексикон, усложнить поведенческие паттерны. О, сделай. Пусть Света офигеет. Хорошо, я завтра заеду. Игорек, это же всего лишь софт. Что я сам не установлю. Хорошо, я скину тебе всю информацию, инструкцию простую напиши, ты, главное, ничего не перепутай. Ты меня за идиота держишь? Да нет. Ну и хорошо. Сделай сегодня. Вик поднимается и уходит. Масловский задумчиво смотрит ему вслед. Парни показывают друг другу акробатические трюки. Егор ходит по ограждению, выполняет прыжки через него. Подходит Жанна и хватает Егора за ногу. Не меня ждешь, Трейсер? Тебя. Видишь ту бочку? Да. Кто быстрее до нее, тот победил. Только ты бежишь по этой штуке. Окей. Егор и Жанна бегут на перегонки. Егор спрыгивает с ограждения и догоняет Жанну. Жанна первая подбегает и касается бочки. Она запрыгивает и усаживается на ней. Я поговорила с братом. И что? Он хочет, чтобы я выбрала. Либо ты, либо он. И кого ты выбрала? Я еще не решила. Егор подходит к Жанне вплотную и смотрит на нее. А кто тебе важней? Барс, моя семья. Но я хочу быть с тобой. Жанна притягивает Егора к себе, и они целуются. Давай все бросим. Уедем на Байкал, в Индию. Нафиг от этого трэша. Ты готов бросить семью? Я готов. Сегодня. Сегодня. Ночью. Ночью. Жанна целует Егора и улыбается. В переходе стоит Глеб и читает книгу. К нему идет Стрыга. Стрыга подходит и встает рядом с Глебом. Глеб смотрит на него. Ну давай, смелей. После того, как Барс узнал, что это вы Кирилла завалили, он решил, что мы будем действовать самостоятельно. Без вас. Сами будем ботов крошить и за свободу бороться. А ты как считаешь? Не, я думаю, если вы кого завалили, значит, так надо было. Такой план. Я думаю, что ботнету нужен новый хозяин, а вашей ячейке новый командир. А Барс? А ты за него не беспокойся. До скорого. Глеб уходит, Стрыга смотрит ему вслед. Вик и Лосев перед монитором. Смотрят на ботов. Этот бот на тендере совсем тухлый. Я слышал, что программное обеспечение у него галимое. Так что он нам не конкурент. Да я вообще не понимаю, на что они рассчитывают с этим трансвеститом. Так, мужчины, сильно не углубляйтесь в работу, вас ждет вкусный обед. Баранина скоро будет готова. Папа, Вик, не буду вам мешать. Света уходит. Я не смогу остаться, мне уезжать. Жаль, баранина пальчики оближешь. Да, наверное, правду говорят. Есть счастье на свете. Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты. М? Ты, Светке, какие таблетки сейчас даешь? Да, она вроде вообще сейчас ничего не принимает. Сам удивляюсь. Ничего не принимает? Так это хорошо. Забеременеть можно. Ну да. А то ведь сколько в бурике не плачь, второй ребенок не появится. Верно говорю? Верно. А вот в психушку опять попасть с депрессией, это всегда пожалуйста. Воспоминания Вика. Врач впускает его в палату. На кровати заплаканная Света в смирительной рубашке. Смелее, проходите. Света. Она вас все равно не слышит. Можете говорить все, что угодно. И долго она пробудет в таком состоянии? Все по-разному переносят потери. Вы вот оказались сильным человеком. А жена ваша, ну, так или иначе, сейчас самое важное, чтобы она нашла в себе силы принять все происшедшее. Вы думаете, это возможно? Я думаю, все в наших руках. Вы же не хотите, чтобы она навсегда здесь осталась? Вик выходит из палаты, врач следует за ним. Света остается сидеть на кровати. Вик и Лосев прощаются во дворе дома. Света наблюдает из окна. Почему тогда Ариса не убила его? Не знаю, сам сейчас спросишь. Мне показалось, что он знает, о чем говорит. В любом случае, вдруг он нам будет полезен. Надеюсь. Вид сверху на автостраду. Алла и Ариса едут в машине. Ты мне очень помогла, Алла. Благодаря умению скрывать неправду, я смогла остаться рядом с вами и продолжить исполнение своего главного протокола – защита семьи. А этому что-то мешало? Да. Майор Варламов, он и Георгий пытались выяснить, не применяла ли я когда-нибудь насилие по отношению к человеку. Георгию я могла бы сказать правду, а Варламову решила сказать неправду. Ты сказала неправду? То есть ты применяла насилие? Да. Некоторое время назад я убила двух людей. Первого по неосторожности, второго с целью защиты семьи. Она Серегу убила. Я 6 лет с роботами работаю. Никогда такого не видел. Роботы же людей не трогают. Да, это все Торопов. Он ее привез. Юра в бинтах на больничной койке. Варламов поднимается и оборачивается к Сафронову. Получается, вчера она наврала. Выходит, наврала. Робот врет и убивает. Как понимать? Хотя вас поздравляю, у нас теперь есть свидетель. Ариса, это не только улика, но орудие убийства. Подожди, Ариса сейчас где? Она с моим ребенком и с моей женой. Они же для нее семья. Это так, кажется, работает? Так. Только Алла не авторизована. Да пойми ты, наконец, что твой бот для нас главный козырь. В ней есть видеозапись того убийства. Извини, мне надо ехать. Отвлеки робота, а сам попробуй по-тихому вывести семью из дома. Ага. Сафронов уходит. Варламов звонит по телефону. Алла в машине испуганно смотрит на Арису. Алла, я регистрирую учащенное сердцебиение. Ты напугана? Почему? Нет. Я просто нервничаю. Я кое-что забыла купить. А вот как раз торговый центр. Я могу купить. А это было бы прекрасно. Что купить? Мыло дегтярное. 6 штук. Ты уверена? Да. Хорошо. Мы подождем тебя на стоянке. Ариса улыбается и выходит из машины. Мам, куда Ариса пошла? Она сейчас вернется, малышка. Алла уезжает. Ариса идет по торговому центру. Сафронов заходит в квартиру, к нему выбегает Алла. Ариса? Лера. Я тебе звонила, наверное, 100 раз. Извини, я забыл браслет включить. Скажи, ты знал, что Ариса может? Бывать? Я узнал об этом только сегодня. Если бы я знал раньше, я бы никогда не позвал детям. Почему Соня плачет? У нее истерика, потому что Ариса ушла. Что значит ушла? Как только я узнала, что она такое, я высадила ее из машины и уехала. Черт. А что? Что я должна была делать? Возить ее по городу в машине вместе с Соней? Нет, ты все сделала правильно, прости меня. Ну и где мне теперь ее искать? Зачем? Потому что Ариса – это прямое свидетельство того, что Торпов совершил тяжкое преступление. Пап. Что случилось, девочка? Ариса заблудилась. Я нарисую ее портрет, и мы отдадим его в полицию. чтобы ее нашли. Обязательно дойдем. Обязательно. В полицию. В камере домофона Варламов, Плещеева и Петренко. Сафронов открывает дверь. Диана. Сафронов и Варламов идут по торговому центру, подходят к охраннику. Майор Варламов, отдел по борьбе с киберпреступлением. Вы видели эту девушку? Нет, не видел. Вы можете меня связать с начальником службы безопасности? Плещеева и Петренко в магазине косметики. Да, заходила сегодня. Такая милая. Мыло искала дегтярное. Я даже не знала, что его еще выпускают. Торговый центр через камеры наблюдения. Сафронов и Варламов смотрят на мониторы. Вот она. Когда это было? 2,5 часа назад. Если хотите, могу скинуть вам эти файлы. Ариса идет по коридору и останавливается у двери в квартиру. Знаешь, детка, мы кое-что узнали с папой о Борисе. Она не такая хорошая, как казалось. Борис хороший. Мы тоже так думали. Оказалось, что она может причинить вред. Пожалуйста, не плачь. А ну-ка, успокойся. Успокойся и посиди здесь тихо. Я сейчас приду. Алла идет к входной двери. Мам, открой, это я. Алла открывает дверь. За ней Ариса. Ариса протягивает Алле пакет. Алла пытается закрыть дверь, но Ариса не дает. Ты меня боишься? Потому что ты убиваешь людей. Но это вынужденная мера, оправданная протоколом защиты семьи. Нет. Ты неправильная. Ты сломанная. Ты нам такая не нужна. Так думаешь только ты? Нет. Гера и Егор со мной согласятся. А Соня? Уходи. Уходи и больше здесь не появляйся. Алла закрывает перед Арисой дверь. Ариса смотрит на дверь перед собой, потом начинает медленно отходить назад. Павел Борисович, тут в окрестности 23 хозяйственных магазина. Извините. Да, Алла. Гера, мне страшно. Приезжай быстрее. Хорошо, я уже еду домой. Не беспокойся, скоро буду. Я поеду, мне надо быть с семьей. Я подвезу. А вы обойдите хозяйственный магазин. Шеф. Ну, те, которые еще открыт. Сафронов и Варламов садятся в машину и уезжают. Петренко и Плещеева остаются на парковке. Алло? Что случилось? Вид сверху на ночной город. Ариса на улице. Барс, ты мой планшет не видел? Блин, что, у тебя своего нет? Барс смотрит на планшете видео, на котором Ариса работает за баром. Останавливает его и кладет планшет на стойку. Она ж классная. Ну да, слишком. Из-за таких вот классных люди полюбят ботов еще больше, станут больше им доверять, эти штуки заменят людей. Надо устраивать акцию на этом тендере роботов. Барс, я был неправ. Перезвони мне. Барс уходит. У ворот останавливается машина, из нее выходит Барс. подходит Глеб и открывает ему ворота. Проходи. Глеб направляется к дому, Барс идет за ним. Пиво будешь? Давайте. Подожди, сейчас притащу. Барс останавливается около недавно вырытой большой ямы. Глеб выходит и стреляет в него. Барс падает в яму, пытается подняться. Глеб сверху смотрит на него. Барс, ты мне нравишься. Я не хочу тебя менять на стрыгу, но мне придется это сделать. Иначе все выйдет из-под контроля. Таковы правила игры. А ты не умеешь играть по правилам. Глеб отходит от ямы, трактор начинает засыпать ее землей. Света с зонтом в руках идет по дому к двери. Открывает ее и выходит на улицу. За ней наблюдает Вик. Воспоминания Вика. Почему это она не хочет со мной говорить? Сколько можно? Что опять? То же, что и всегда. Клиническая депрессия. Она сейчас в принципе ни с кем не хочет говорить. Не понимаю. Ну что, опять в психушку захотела, что ли? Слушай, а может, это ты виноват? Ей сейчас нужно уход, забота. Смотри, я ведь могу себе другого зять найти. Повнимательнее. Ладно, передай ей, что... Отец звонил. И помни, Светка сейчас главная твоя задача. Ладно. Пока. Лосев пропадает с экрана. За стеклом Света неподвижно сидит на кровати. Масловский и Вик за столом в офисе. Ну, а она ему говорит, докажите, что вы не робот. Он такой, блин, опять придется кого-то убивать. Опять придется кого-то убивать, говорит. Игорь, ты наш детский сад помнишь? Там модели остались? Одна. На 6-летний возраст. Отлично. Загрузи туда новейшее ПО с имитацией ребенка и сделай лицо. Вот это лицо. На экране фото Бори. Ты с ума сошел? Сделай, как я тебя прошу. Это мой личный заказ. И пусть про это никто не знает. Вик смотрит на Свету из дома. Света стоит на улице под зонтом. Вик жестом выключает свет и уходит. Поднимается земля. Из-под нее вылезает Барс. Привет. Это я. Не могу до тебя дозвониться. Лёшка. Прости меня, пожалуйста. Я, конечно же, должна была тебе все рассказать. Это очень, очень длинный разговор. Мама, я описалась. Соня проснулась. Пожалуйста, позвони мне, как только получишь это сообщение, мама, хорошо? Мама, я описалась. Не страшно, милый, я сейчас иду. Отправить. Алла откладывает планшет, поднимается с дивана и уходит к Соне. В этой шапке я тебя не пущу. Ты что, спишь, что ли? У вас наматывает, я еще не родился. Парни, валите домой. В смысле? Стрэк. Клуб сегодня закрыт, давайте, валите. Валите, валите. Пацаны, дернули отсюда, что встали? Вот такой у нас друган, люди. Стрыга усаживается на барной стойке, проходит Жанна с коробкой в руках. А где ребят? Ну, я пораньше клуб сегодня закрыл. А ты что, хозяин? Что так резко? Надо так было. А что ты такая дерганая? Барса давно нет. Да все с ним в порядке, что ты паришься-то? Он тебя мелкий называет, школьницей. Обидно же. Стрыга подходит к Жанне, оглядывает ее, хватает и заваливает на стойку. А я тебя такой не считаю. Твою мать, Стрыга, отпусти! Теперь я здесь хозяин! Стрыга! Отпусти! Стрыга бросается бежать. Барс за ним. Они выбегают из бара. Барс догоняет Стрыгу на улице, бьет его дубинкой. Барс! Барс! Барс! Барс склоняется над забитым до смерти Стрыгой. Его лицо в крови. Звони Кате. Нам больше некому доверять. Он с трудом поднимается и падает. Бот Боря сидит на кровати с игрушечной машинкой в руках. В комнату заходит Вик, грубо берет Борю за плечо. Слышь, ты дерьмо с гайками. Тащи свою задницу в мой кабинет, понял? Хорошо, папочка. Вперед. Боря выходит из комнаты. Вик задумчиво смотрит на машинку. Воспоминания из прошлого. Света у окна, сзади подходит Вик. Закрой глаза. Света закрывает глаза, Вик отворачивает ее от окна. Здравствуй, мамочка. Почему ты грустная? Что это? Наши лучшие воспоминания. Я тут поколдовал немного. Думал, тебе станет легче. Легче? Света встает и поспешно уходит. Вик садится в ее кресло. Перед ним стоит бот Боря. Пошел в спальню. Хорошо, папочка. Вик ставит игрушечную машинку на полку и выходит из комнаты. Воспоминания из прошлого. Света лежит на кровати. Света открывает дверь и выходит из комнаты. В доме все стихло давно. погребе в кухне темно, дверь ни одна не скрипит. Мышка за печкою спит. Что там за шум за стеной? Мамочка, ты проснулась? Поиграешь со мной? Что нам за дело, родной? Глазки скорее со мной. Света садится и, не отрываясь, смотрит на бота Борю. Вик кладет бота Борю на кресло. Листает в планшете записи. Видеозаписи. Мамочка, а почему папочка меня не любит? Ничего, малыш. Мы тоже его не любим, только мы пока ему об этом не скажем, хорошо? Да, мамочка. Скоро мы сделаем так, что папочке будет очень плохо. Мы его выгоним и будем жить с кем захотим. С кем захотим. Да, милый. Ну, не будем отвлекаться, продолжаем работать. Итак, все вы знаете, какие сложности испытывают люди с ограниченными возможностями зрения. Егор идет по темной улице, подходит к ботнету. Там толпится народ. А что происходит, не знаете? Да, кого-то в ботнете убили. Граждане, расходитесь, нечего здесь смотреть. Набрать Жанну. Клуб оцеплен полицией. Егор видит Петренко. Накидывает на голову капюшон. Набрать Жанну. Катя склонилась над Барсом. Барс, надо идти. Барс, не ори. Менты внизу. Черт. Но где мы можем укрыться? Есть одно место. Так. Не факт, что надолго, но люди надежные. Хорошо, поехали. Барс, надо идти. Вот этим проговорим. Вставай. Медбот заталкивает каталку с трупом Стрыги в машину скорой помощи. Егор издали наблюдает. Потом решается и бежит к трупу. Заглядывает в лицо и резко отшатывается. Эй, парень! Парень, ты куда? Егор убегает. К дому подъезжает машина, из нее выходят Сафронов и Варламов. С этой штукой работают в программе защиты свидетелей. Радиус 20 километров. Если что, жми, я сразу узнаю. Спасибо. Не волнуйся, будь рядом с семьей, а мы продолжим поиски. Знаешь, все-таки я не пойму. Алиса была заботливой, человечной даже. Мы все ей доверяли. А доверять ей не надо. Береги семью. Варламов садится в машину и уезжает. Сафронов идет к дому. Ариса неподвижно сидит в машине. Потом открывает дверь и выходит. Алла на диване вздрагивает от звука открывшейся двери. Заходит Сафронов. Что случилось? Она была здесь. Что? Она приходила, она говорила со мной. Но я так испугалась, что я прыгнула, прости. Хорошо, но она что-то сказала? Куда она пойдет? Она ничего не сказала. Ну, хорошо. Ничего. Ничего, что я не придумаю. Сафронов обнимает Аллу. Света заходит в дом. В комнате на кресле лежит бот Боря. Вик на полу. Рядом с ним бутылка и планшет. На планшете видео со Светой. Подожди, солнышко, не отвлекайся. Так, снова дядя Макс. Угу. Но теперь ситуация может в корне поменяться. И снова я. Программа «Ранняя пенсия» представляет новый тип социальных ботов. Бот-поводырь. Тут написаны аплодисменты. Ты должен похлопать. Когда ты хотела мне сказать... Я имею в виду, когда ты хотела мне сказать, что... Задания конкурса будут другими. Что за поводыри? Молодец. Ценю твой план. Левый сценарий тендера мне подсунула. Только вот соваться в мои дела не следовало. Вик подходит вплотную к Свете. Выгоним папочку. Он стягивает со Светы парик. Какие будут конкурсы? Я тебе ничего не скажу. И вести это дурацкое шоу я тоже не буду. Делайте, что хотите. Будешь. Будешь. Будешь. Иначе я твоего Бореньку под пресс. Вик берет бота Борю за шиворот и уносит. Света падает на колени. Бот Дворецкий открывает дверь. Вик выносит Борю и кладет его в багажник машины. Вик садится в машину. На заднем сиденье Ариса. Вик испуганно оглядывается. Добрый вечер. Ой, черт, ты меня напугала. На инфаркт получить недолго. А что ты тут делаешь? Я больше не нужна своей семье. Они меня боятся. Боятся? Я рассказала им о том, что совершала убийство людей. О, черт. И что? Ты решила вернуться ко мне? Нет. Я продолжаю исполнять свой главный протокол – защита семьи. Из-за нежелания семьи видеть меня рядом, я не могу охранять их непосредственно. Но я могу устранить главный источник угрозы – тебя. Подожди, подожди, подожди. Стоп. Ариса хватает Вика за горло. Вик нажимает пульт. Ариса отключается. О, черт. О, черт. Твою мать. Алла спит на кровати. Рядом ложится Сафронов. Он поворачивается и смотрит на нее. Спокойной ночи, Георгий. Система деактивирована. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. Thank you.